это пляж в самом деле. Я вхожу в палату, говорю здорово, надоели. Я придумал рэп, и вы все за мной доели. Не гонюсь за феймом, просто, бля, не вижу в этом цели. Я произношу букву Х, будто харкаю. Я знаю, что Казахстан примыкает к Алтаю. Простите, что на треках всех просто болтаю. В этом треке тема для разговора простая. Ненавижу ваши задницы, как девственник. Ты спиздил все, что мог, но западный и даже ник. Я не стесняюсь перед мусульманом есть шашлык. Не удивлюсь, если в Молдове живет мой двойник. Ты типа жесткий, бро, тебя Петиком кличут. Мои фанаты крейзи, ты иногда мне кричат. Когда в угаре мне не нужен сон обычно. Ты мой браток, возьму тебе лапу типа пыча. Мне бэйби нёс, верну 500 рублей. Я никогда не отхватывал пистюлей. Мне в 25-м году не хватило дней. Хотелось бы, чтоб каждый месяц был длинней. Я слишком много дней валялся как тюлень. Надеюсь, в следующем году буду смелей. И я не парюсь, если мой братуха гей. Ты хочешь пить, парнишка, придержи коней. Моя воля, что хочу, то делаю. Скоро всю траву застелят пеленою белую. Все же неизвестный, я от фейма бегаю. Помню, я у дяди забавлялся в сегу. Это пляж в самом деле. Я хожу в палату, говорю здорово, надоели. Я придумал рэп, и вы все за мной доели. Не гонюсь за феймом, просто, бля, не вижу в этом цели.